Глава 8. Она взяла стаканчик, почти обхватив его весь ладонью. Это не Катенька, что всегда держит в обеих лапках, как бурундук орешек. Остро взглянула на меня поверх края, но ничего не сказала. Я ощутил себя чуточку неловко. Ну чего задираюсь, надо быть милосерднее. Она хоть и не женщина, но гость, сам же дал определение. А для нас, ученых, дать верное определение – это наполовину решить проблему. «Хороший кофе», – определила она. «Крепкий и сладкий». «Спасибо». «У автомата заводские настройки?» «Конечно», – подтвердил я. «Разве мы сами что-то можем? Обязательно испортим, сломаем. Теоретики». «А почему не просмотреть все записи с камер? Это только в кино хакеры из одной страны воруют деньги из банков другой страны. В нашем случае кто-то должен был открыть доступ. Это такие двери, прямо здесь. Потому советовал бы просмотреть в интервале от 18 по 30. Глаза ее блеснули. Даже чуточку подалась вперед, впиваясь в меня острым взглядом. «Почему?» «Грант», — объяснил я. «Обычное жалование поступает хоть и вовремя, но мелкими порциями, и точно к моменту, когда у кассы выстроится очередь. Хотя теперь все идет на карты. Вы сами понимаете, насколько банки стараются удерживать деньги до последней минуты. И это не то, что у вас, где бюджетные гребете лопатой, а то и бульдозером. У вас же спецтехника. И опыт». Она сказала суховато. «Не отвлекайтесь». «Так вот», — продолжил я. «Наша лаборатория получила грант лично от Мацанюка. Он был впечатлен нашим новым подходом к CRISPR и сказал, что у него будущее». «Грант?» – переспросила она. «В размере 12 миллионов?» «Да», – подтвердил я. «У Мацанюка нюх на инновации. Говорят, этот хитрый жук спинным мозгом чувствует, какая разработка скоро сдохнет. Неважно, что и предсказывают всякие там специалисты и разные эксперты. А какая неожиданно выстрелит». «Значит?» сказала она. «Кто-то знал, что поступит такой грант?» «Это не обязательно», ответил я. «Грант не зарплата, его так быстро не расхватают. Обычно тратят на закупку дорогого оборудования. Но что-то в вашем чисто полицейском предположении есть». «Что?» «Если кто-то», пояснил я любезно, «знал о будущем переводе такой суммы на счет нашей лаборатории, и это дало ему и больше времени, что критически важно, и возможность подготовить, в какое дупло сунуть пакет с деньгами и какими листьями засыпать следы. Кстати, кофе на вас действует лучше, чем на меня. Давление поднялось на 12 делений, сейчас ровно 120 на 80. Идеал. А пульс, напротив, упал с 70 до 65. Замечательно. Чувствуется занятие силовыми видами. Я имею в виду силовой спорт. Не подумайте чего-то непристойного». Она взглянула на смарт-вотч. Я допивал кофе и смотрел, как тыкает пальцем в экран. Потом перевела взгляд на меня. «Угадали. 120 на 80. Подсматриваете? Слишком уж точно». «Высокая квалификация», — ответил я скромно. «Я же не бозоны предсказываю или результаты скачек. Биология — это биология. Чем лучше знаешь свое дело, тем точнее диагнозы. Понимаю, в полиции все наоборот». Она поднялась. Я тоже встал. Что-то во мне говорят рудиментарные правила этикета. Наши взгляды встретились. Я выше среднего роста, даже по нынешним пересмотренным стандартам высокий. Но она смотрит мне глаза в глаза прямо, словно между нами лежит линейка каменщика с пузырьком воздуха посредине. «У вас лаборатория пока без права доступа», — напомнила она. «Никто вашей ерундой, на которую получаете огромные деньги, заниматься пока не может». Я хмыкнул. «И еще скажите, что грабитель правильно сделал, что увел эти деньги. Понимаю, с точки зрения здравого полицейского, лучше купить яхту, чем потратить на достижение какого-то совершенно ненужного электорату бессмертия». «Мы на страже закона», — отрезала она. «Охраняем всех, даже таких, как вы». «Ой, спасибо». «Не за что», — отрезала она. «Это обязанность, хотя бывает неприятной. Здесь мои коллеги проведут обследование без меня. А я предлагаю нам зайти вон в кафе напротив». Я опасливо охнул. «А там что, в подвале комната пыток?» «За чашкой кофе», — ответила она, «и уже с настоящим бутербродом, а не этой шелухой, признаетесь, как украли деньги». Я сказал понимающе. «Приглашаете в кафе, а там после пары бокалов вина в вашу постель?» Она ответила холодно. «Оттуда, в полицейский участок». «Ого», — сказал я, — «давно там не был». «А когда были?» — спросила она с интересом. «Сейчас проверю. Как ваше имя?» «То было 15 лет назад», — сообщил я коротко. «Подростки. Драка на улице». Она посмотрела с сомнением. «Вы когда-то даже дрались? Вот уж не подумала бы». «Рождаются все одинаковыми», — сообщил я с некоторой обидой. «Потом одни развиваются, а другие идут в полицию. Наручники наденете?» «Хочется покрасоваться?» «Угадали», — признался я. «Это ж таким героем стану. Все женщины нашего центра будут моими. Такой таинственный, загадочный, опасный». Она поморщилась. «Пойдемте, загадочный. Если подует ветер, хватайтесь за меня, а то вы больно мускулистый». В коридоре навстречу быстро шагнул полицейский в мешковатой форме. Ниже меня на голову и такой тщедушный, что хоть сейчас бери его лаборантом пробирки мыть, а потом двигать науку. Он остро посмотрел на меня, потом на детективщицу. «Это с тобой? Все должны перебывать, пока не снимут показания». Голос у него тоже тонкий и писклявый, соответствующий фигуре и внешнему облику, а сам даже приподнимается на цыпочки, чтобы казаться выше. Она бросила в его сторону небрежнейший взгляд. «Это со мной, Карл». «Это с нею», — подтвердил я. «Это самое которое». «С нею, Карл». Он так и не понял. Полиция не доросла до мемов. С ожиданием смотрит на нее снизу вверх. Она пояснила с некоторым раздражением. «Главный подозреваемый будет пытаться сбивать нас на ложный след. Тут мы его и схватим». «А-а-а», — проговорил он с сомнением. «Ну давай, лови. Только слишком не умничай. Это не твое». Я сказал с сочувствием. «Она старается. Все обаяние в ход пустила. Вы же видите, какое у нее обаяние». Он поспешно отступил, давая ей дорогу. Ответил с дрожью в голосе. «Да-да, мощное такое обаяние». Мы вышли к лифту. Она бросила в мою сторону злой взгляд. «Еще такая шуточка, и я вас удушу. Прямо в лифте». «А отмазка?» «Попытка нападения на сотрудника полиции», сообщила она, «с целью завладения табельным оружием». «И последующим изнасилованием», досказал я. «Да, это самое правдоподобное. Нравится мне наша самая гуманная в мире полиция. Я даже, можно сказать, в полном ауте». То значит «в восторге» в переводе на язык полицейского протокола. В лифте она загородила собой половину пространства. Я прижался к стене, хотя не уступаю ей в росте. Однако умеют же поставить себя женщины. А уж дорвавшиеся до власти, хотя бы такой, это вообще сатрапы. Двумя этажами ниже дверь распахнулась. В нашу сторону качнулись двое сотрудников из соседнего отдела. Оба взглянули на нее, охнули. Один пугливо отступил, а второй пролепетал. «Езжайте, езжайте, мы дождемся следующего». Двери закрылись, лифт понесся дальше. Я пробормотал озадаченно. «И чем это я их так напуганил?» Когда, наконец, нас выпустило в холле, я по всем правилам этикета вышел первым и протянул ей руку, помогая выйти. Ибо лифт тоже транспортное средство. Я даже обязан помочь сойти. Она явно сочла это оскорблением. Зло стегнуло по мне взглядом. Но сказать ничего не успела. В нашу сторону идут двое. Начальник нашего отдела и поджарый полицейский, при взгляде на которого у меня внутренности похолодели. А он бросил в мою сторону острый взгляд, словно вонзил длинный острый гвоздь. «Ингрид?» — спросил он. В голосе его отчетливо послышалось клацанье затвора армейского пистолета. «Свидетель», — ответила она. «Поговорим на свежем воздухе, а то там тесно». Он кивнул, но в его взгляде я прочел, что свидетелей не бывает, только подозреваемые. А с подозреваемыми нужно говорить не на свежем воздухе, а в подвале за плотно закрытой дверью и без посторонних, держа в руке молоток. Они вошли в лифт, а я по дороге через холл оглянулся и спросил негромко. «Этот с квадратной рожей у вас работает?» Она буркнула. «Отдел по предотвращению преследований». Сказал я. «Ничего не понял, но хорошо, что не в вашем. Хотя, правда, я не знаю, из какого вы сами отдела». Она поинтересовалась равнодушным голосом. «А что с ним?» У выхода я снова придержал для нее дверь, а когда вышел следом, сказал тихонько. «Как вам, милая тургеневская девушка, сказать? У него что-то с психикой. Я бы сказал, у вас работает маньяк с жаждой убийства. Вы бы проверили его по базе, а также нет ли нераскрытых случаев немотивированных смертей?» Она сказала сухо. «Не отставайте», — я прошептал. «А что, догонит и накинется?» Она молча пошла к переходу через улицу. «Тоже мне полиция. Где же привилегии? Надо переходить там, где изволится, перекрывая поток автомобилей». А когда я догнал, сказала кратко. «Это не ваше дело». «Как хотите», — ответил я. «Как законопослушный электоратель я сигнализирую на благо партии и правительства, а также общества. Хотя кому оно нужно?» Она бросила зло. «О чем?» «В самом деле не хотите проверить?» — спросил я. «В хищениях я его не заподозрю, но если где-то найдут изуродованный труп, то сразу нужно смотреть, есть ли у него алиби». Она морщилась. Некоторое время постояли на обочине, дожидаясь зеленого света на светофоре. Я ждал. Она ответила почти со злостью. «Заткнитесь и не выеживайтесь своими познаниями в психиатрии». «Что?» — спросил я в изумлении. «Я ошибся?» Она скривилась еще сильнее. «Дело не в этом. Мир не ограничивается нашим районом проживания. Где-то гремят войны, свергаются правительства. Может, слыхали?» Красный сменился желтым и тут же зеленым. Вместе с нами через дорогу ринулась стайка ребят с огромным псом на поводке, но без намордника. Ингрид поморщилась на такое нарушение человеческих свобод, но смолчала. «Ерунда», — отозвался я. «Все важное происходит в тишине научных лабораторий. Войны начинают там». «Там начинаются», — отрезала она сухо, «а в реальном мире разворачиваются во всю мощь и длятся, длятся. Этот наш сотрудник в самом деле убивал и много убивал. Но все в войнах, которые гремят по всему миру. Война есть война. Когда захватывают пленных, их пытают. Когда захватывают во время боевой операции, то пытают и тут же убивают, иначе куда их девать? Так что можете быть правым, но в то же время он и герой, и пострадавший с этой незаживающей травмой».